Она это особенно поняла тогда, когда чуть не свернула голову Кричеру, просто влепила домовику слишком сильную пощечину за резкие, злые слова в сторону Эванса. Эльф после этого смотрел на нее чуть ли не влюбленно и называл юной госпожой, чертов мазохист. Послышался хлопок перемещения из кухни, это Кричер. Видимо, Эванс опять нашел то, что искал. Потом Лили услышала возню в коридоре, где висел портрет Вальбурги. После, еще и пыхтение, повизгивание, грохот. Пришлось взять в руки недопитый чай и идти смотреть, что там происходит. В коридоре была куча мала, прямо перед портретом матушки Сириуса. Вальбурга изменила себе в лице. Оно вытянулось и стало по-лошадиному похожим на лицо Регулуса. В этот момент Лили даже поверила, что они близкие родственники. Куча мала состояла из Эванса и Кричера. Эти двое яростно сражались за что-то. Лили предположила, что за то самое сокровище, которое Эванс, похоже, наконец смог взять в руки. Что-что за стыд, взвизгнула Вальбурга. Непотребство. Прекратить. Немедленно прекратить. Кричер. Это недостойно. Кричер. Немедленно. Стоять. Домовик, по привычке слушаться гневного крика, замер. Эванс выцепил из его лягушачьих лапок сокровище, медальон на толстой золотой цепочке. Выглядел Эванс при этом так, что Лили сразу поняла, не отдаст ни за что на свете. Примерно так же он реагировал на дневник некоего Тома Марвала Риддла, тот самый, из-за которого Лили попала в прошлое. Стыд, позор, непотребство. Продолжала разоряться Вальбурга. Какой стыд, Кричер. Невозможно, чтобы ты. У меня нет слов. Кричер, пристыженный, все-таки выхватил у Эванса из рук медальон. Вальбурга отреагировала незамедлительно. Прекратить. Немедленно отдай мальчишке это чтобы это ни было. Немедля. Посрамленный, Кричер отдал медальон счастливому Эвансу. Брат Лили даже потрудился кивнуть в благодарность. Это было воспринято Вальбургой достаточно благосклонно. Кричер, понурый, остался перед портретом, чтобы выслушивать ругательство любимой хозяйки. Лили вернулась на кухню, где ее уже ждало сдобное мягкое печенье, лимонад, несколько фруктов и новая кружка с горячим чаем. Еще там был Дин, маленький, лысый, насмешничающий эльф-лекарь с полотенцем, пропитанным очередным зельем. Пора было снимать маску. Лили послушно следовала инструкциям эльфа. Села за стол, спиной к выходу. Закрыла глаза. Позволила Дин протирать ее лицо от подсохшей и ставшей липкой мази от шрамов. Горячие пальцы сновали по ее лицу туда-сюда, массируя мягкую кожу. Другой ее щеки коснулись ледяные пальцы, пахнущие стоячей водой, трупной гнилью и сладко-горьким ядом. «Это мой медальон», — услышала Лили шипящий голос. «Мой не бери, отдай». «Его взяла не я», — ответила Лили. Она сложила пальцы в мудру, привычным отработанным жестом. Глава 2. Вальдемарт в последний раз дернулся и наклонился к мужчине под собой близко-близко, так близко, что практически уткнулся носом в шею, вдохнул, усмехнулся. Они все пахли одинаково в момент смерти, стерильной сладостью, будто в дезинфицированном морге забыли букет душных цветов, ни лилии и ни роз, чего-то попроще, вроде полевых. Похожий запах лорд ощущал в далеком детстве, когда приютских детишек вывозили за город подышать и порезвиться на природе. В этих поездках дети пахали как рабочие лошади, невзирая на возраст или болезненность. Ему удавалось избежать трудовой повинности, тогда еще Том просто убегал в поле и лежал там целыми днями, смотря на небо. Возвращался в дом фермера только под ночь, перед этим воруя что-нибудь съестное из холодильника или из кормушек зверей. Морковка у кроликов, к примеру, была очень даже ничего, сладкая. Тело под ладонями быстро остывало. Вальдемарт ощущал, как переходит жизненная энергия из его жертвы в него, как наполняются силой руки и ноги, как уходит головная боль и неприятно крутит в животе. Он привстал с мужчины, внутренне передернувшись, когда вялый член недолюбовника вышел из него. Неприятно, отвратительно, влажно, липко, гадко, совсем как в детстве, из тех воспоминаний, которые тогда уже не Том пытался выбросить из головы. Теперь вот приходится. По ногам текло, дрянной Магдл спустил внутрь. Они все так делали, часть ритуала. Только с семенем из тел выходила та самая жизненная сила, что была нужна Вальдемарту. Приходилось терпеть, потому что умирать он совсем не планировал, а как решить свою деликатную проблему, пока еще не знал. Тело под руками хрустнуло. Вальдемарт задумался, а потому не успел отстраниться, убрать руки с грудной клетки, и провалился в грудную клетку Магдла по запястье, когда хрупкие косточки ребер сложились внутрь. Там не было ни легких, ни сердца, только сухая пыль, на ощупь напоминавшая муку. Они все так кончали. Волдемарт буквально выпивал их досуха. Молчаливый эльф Краучий подал ему мантию и помог очистить руки от пыли, а внутренности от спермы. Жаль только, что с той же легкостью ушастый паразит не мог очистить сознание темного лорда от гадких мыслей. Несмотря на скрипящую от магической дезинфекции кожу, маг пошел в купальню. Только вода могла немного успокоить его ум и хотя бы на 10 минут подарить спокойствие разуму. Это было маленькой, позволительной роскошью, погрузиться в тепло-горячую воду по самый подбородок, закрыть глаза, отстраниться от всех мыслей, планов, идей, страхов, опасений, слушать тишину и наполняться ее силой. За 10 минут все пузырьки легкой пены на поверхности воды лопались, и Волдемарт мог видеть через воду собственное тело, человеческое, достаточно сильное и гармонично сложенное. Кожа единственная выделялась, была неправдоподобно белой и твердой, как змеиная чешуя. Небольшая цена за бессмертие. Волдемарт предполагал, что, если бы он поглотил еще какой-то свой крестраж, то обрел бы еще большую человечность с мягкой кожей, тонкими волосами, меньшей гибкостью и обычным, незвериным поведением. Но смысла в этом он не видел. Нынешнее существование устраивало темного лорда практически полностью. Еще бы разобраться с энергетическими проблемами, и все было бы вообще прекрасно. Тот же эльф подал ему новую мантию и снова вычистил магией, на этот раз от ароматной воды и мелких ошметков пены. «Где твой хозяин?» «В синей гостиной, господин. Венки проводит». Идти по манору Краучи, не скрываясь, было приятно. Когда-то Волдемарт получил отказ от старшего Бартимиуса, молодого мага даже на порог знаменитого дома не пустили. Теперь вот, старший лежит с прожаренным мозгом, а Волдемарт идет по его манору, как полноправный хозяин. Жизнь Бартимиусу сохраняли исключительно ради оборотного зелья. Все-таки, Барти-старший был далеко не последним лицом в министерстве. Барти-младший ждал своего господина в синей гостиной, радостный, мечущийся, как вернувшая хозяина собака. Подбежал почти сразу, как лорд вошел, и замер на почтительном расстоянии. «Мой лорд, мой лорд!» Волдемарт отмахнулся и прошел к пустому креслу. Вставшие маги из внутреннего круга рыцарей дождались, пока их предводитель сядет, и только после этого опустились сами. Их осталось мало, было 13 рыцарей и еще несколько приближенных без титула, теперь же, только 6 в общем. Гойл и Креп, Малфой, Крауч, Сней и Примакнир, Разье погиб, Крау, Долохов, Мальсибер и Лестранжи в Аскабане. Каркаров вообще то ли предатель, то ли неудачник, в любом случае можно не считать, его стоит убить в назидание остальным. Конечно, 6 магов из внутреннего круга, большая сила. Но при этом Волдемарт не мог не думать о том, что внешнего круга как такового не осталось. Шваль, не отмеченная меткой, разбежалась кто куда, теперь и не сыщешь. Про всякую мелюзгу вроде Петтигрю и Торфина даже думать не хотелось, противно. Волдемарт не понимал, какие мысли были в его голове, когда он принимал таких низких людей в свой орден. Было абсолютно точно ясно, что всему виной разделение души на слишком большое количество осколков. Сознание просто не справилось с таким насилием над собой. Волдемарт побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. Больше он такой ошибки не допустит. 2 крестража в нем, причем ранних, диадема и дневник. Фактически, он сейчас состоит из большей части собственной души, потому что в дневнике была ровно половина. Первый крестраж, первое убийство. Миртл быстро умерла, жаль только, что вернулась в этот бренный мир привидением. Девчонка и так была докучливой, а уж после смерти стала настоящей стервой. Но все же, как хорошо вышло, у него получилось вернуть себя из дневника благодаря дурочке Уизли и ее доверчивости. Воистину, для чего-то в этом мире могут быть полезны даже предатели крови, вот уж анекдот, если подумать. Сила первогодки из проклятой семьи оказалась не самой чистой, но ее хватило, чтобы воплотить молодую версию тогда еще Тома. И каково же было счастье 16-летнего подростка осознать, что где-то рядом в замке будущий темный лорд оставил еще одну часть души. В ней хранилось достаточно знания и опыта, чтобы Том окончательно изменился и стал Волдемартом, 40-летним магом со скудной информацией о собственной организации, большим потенциалом и обширными знаниями, с трезвой головой и поразительными дырами в энергетической оболочке. «Мой лорд», — подал голос Снейп, — «мне нужно возвращаться в Хогвартс. Сиди». Постоянная утечка энергии не давала Волдемарту как следует развернуться и начать колдовать в полную силу. Хорошо еще, что ему хватило ума и сознательности для того, чтобы вычислить, где находится Барти, один из двух самых преданных ему людей. Белла была вне досягаемости, а Проснейпа, крутившегося буквально под носом, ослабленный тогда маг даже не думал, не доверял. Он смутно вроде бы помнил, как Снейп умолял его на коленях пощадить какую-то девицу. Вальдемарт этого не сделал, это точно. Крох магических сил хватило на перемещение к Барте и на то, чтобы вывести верного пса из-под империя папаши. С отцом Барте разбирался самостоятельно, огрел по голове какой-то вазой, как в дешевом кино, связал и напоил лишающими умозельями. Намеренно переборщил с дозировкой, так что мозг Барте-старшего превратился в желе или перегрелся до критического состояния. Вальдемарт не разбирался. Главное, что это не мешало действию оборотного. Первые две недели их существования можно было бы назвать адом. В особняке оставалась еда, но ее оказалось слишком мало. Домовики отказывались слушаться Барте как следует и все порывались то ли спасти старшего хозяина, то ли покалечить младшего. Пришлось Вальдемарту показательно убивать ушастых. Из поголовья в 30 паразитов осталось только трое. Остальных темный лорд выпил, как дементор. После вампиризма ему стало легче, что родило в голове Вальдемарта пугающие мысли о брешах в собственной энергоструктуре. Впоследствии эта теория подтвердилась, к ужасу лорда. В его теле не удерживалась энергия, источник не вырабатывал силу. Опасный темный лорд превратился в обычного магического паразита. Нагадила девка-предательница своей поганой кровью. И все равно Вальдемарт был благодарен рыжей дуре. Даже с брешью можно было справиться, тогда как смерть оставалась явлением окончательным. Гойл, креп, начал Вальдемарт. На вас задача узнать все, что сможете, о наших людях в Азкабане. Кто остался, сколько их, по фамилиям. Состояние здоровья и психики, условия. Если будет возможность, то вытаскивайте, если нет, то попробуйте хотя бы улучшить содержание. Названные маги коротко поклонились и, не прощаясь, ушли к камину. Вальдемарт удовлетворенно прикрыл глаза. Эти точно справятся. Несмотря на образ недалеких увольней, старшее поколение этих семей было на редкость общительным и завело много знакомых в самых разных отраслях магического мира. Они могли за пару дружеских разговоров узнать больше, чем иные шпионы приносили за год работы. Макнир, походи по министерству, послушай, о чем говорят, потом пришлешь воспоминания. Шотландец кивнул и на прощание широко ухмыльнулся, хороший знак. Несмотря на косноязычие и дислексию, Макнир обладал феноменальной памятью и внимательностью хищной птицы, поэтому из его воспоминаний можно было выцепить такие детали, которых сам ты никогда не заметишь. Идеальный разведчик, к тому же, полезный. Сколько он натаскал разных ингредиентов для зелий, не счесть. Снейп, возвращайся в школу. Собери для меня самую полную информацию о детях, которые в будущем могут пополнить наши ряды. Не стоит замалчивать ни одного ребенка. Друг мой, я проверю твою деятельность. Блеф чистой воды, у Вальдемарта не было никого, кто мог бы прислать похожий отчет, но на Снейпа он произвел нужный эффект. Губы у Зельевара коротко поджались и тотчас расслабились. Верный признак какой-то тайны и нежелания. Остался еще со школьной скамьи, когда к темному лорду пришел восторженный щенок, не знающий ни хорошей, ни по-настоящему плохой жизни. С ней подкланялся, но так, будто делал присутствующим одолжение. Гордый засранец. В комнате остались Малфой, Крауч и сам Вальдемарт. Темный лорд сложил руки на животе и откинул голову на спинку кресла. Сознание было мутным, неспокойным, последствия ритуала, которые пройдут Дай Мерлин только через пару часов. Хорошо еще, что Вальдемарту хватало 2-3 магглов или одного волшебника в неделю. Более частые половые акты лорд бы не перенес чисто психологически. Он жил в то время, когда слова «гей» не было вообще. Представители нетрадиционной ориентации, обычные англичане, пожалуй, были готовы сжигать на кострах вместе с ведьмами и колдунами. За интерес к собственному полу сажали в тюрьму, в психушку или, что самое страшное, в исправительное учреждение. Слухов про эти учреждения было много, правда никто не знал. Вроде бы там проводились операции на лобной доле мозга, делалась шоковая терапия, использовали метод Павлова из серии «Показал картинку, ударил током». Химическая кастрация, общественное порицание, тщательно взращиваемое чувство собственного ничтожества. У магов все было несколько легче, но не так уж радужно. На представителей гомосексуализма посматривали, но пальцем не тыкали и перевоспитать не стремились. Но и здесь им закрывались двери в хорошую жизнь. Таких магов не брали на престижные должности, не делали скидок, смотрели с неприязнью. Общество, несмотря на магию в венах, оставалось консервативным и чопорным. Все эти запреты, ярое неприятие, отрицание сексуальной стороны жизни раззадоривали любопытство. Во время своего путешествия тогда уже не Том посетил такие страны, где гомосексуальность подавалась как дар богов, в той же магической Греции или на Востоке. О, Восток, там-то тогда уже не Том получил просто незабываемый опыт в постели одного шейха. Его, молодого и отчасти наивного, скрутили и как наложника продали в гарем. Ему повезло, шейх не любил кастратов, так что все части тела у тогда уже не Тома остались при себе. Но вот часть достоинства в очередной раз слилась в выгребную яму. Что самое ужасное, ему было хорошо в постели с шейхом. Еще у того была обширная библиотека. Тогда уже не Том решил задержаться в новом для себя статусе. Он многое узнал за 3,5 месяца в гареме. Пока он оставался любимым мальчиком шейха, все было хорошо. Ему дозволялось все, он мог быть где угодно и делать что угодно. Он пользовался временем по максимуму. Учился, читал, спал по паре часов в сутки, да и те больше не спал, медитировал. Потом у шейха появился новый мальчик, удивительно похожий на Тома, но помоложе 2 года. Страсть шейха перешла на нового любовника, а у юного Вальдемарта закончилась сладкая жизнь. Из гарема его никто не гнал, кто бы посмел пойти против шейха. Но вот работой попытались загрузить по самое не могу. Сказка превратилась в ужас. Он бы и рад был уйти из гарема, да не мог. Его свобода оказалась завязана на жизнь шейха. Хитрое проклятие сдерживало все дурные помыслы, и навредить никак не получалось. Выход, правда, все равно нашелся. Тогда уже не Том за проведенное в гареме время многому научился. Самым большим своим откровением он считал магический сексуальный вампиризм. Книжка с техниками и практиками попалась ему случайно, тоненькая почти брошюрка притаилась между 2 пыльными талмудами по египетским рунам. Он бы и не нашел ее, если бы не интерес к древней цивилизации. Напроситься к шейху оказалось сложнее. Тогда уже не Тому понадобилось все его актерское мастерство и обаяние, чтобы пойти в покой благодетеля вместо нового мальчишки. На появление старого любовника шейх отреагировал негативно и чуть было не вышвырнул одним движением руки. Тогда уже не Том успел быстрее. Бросился шейху в ноги, как влюбленная идиотка из 3-сортного романа. Шейх их просто обожал и горяченно зашептал признание в верности и любви. Шейх слушал. Молодой маг клялся в верности, в любви, говорил о невозможности жить без благодетеля. Умолял, скулил, едва не плакал, лишь бы оказаться в постели своего возлюбленного в последний раз. Потом он собирался вскрыть свою грудную клетку, чтобы вырвать сердце и подарить его любимому в знак вечной любви. Тогда уже не Том и сам понимал, что несет полнейшую чушь, но шейх внезапно оказался тронут. По-своему, разрешил в последний раз разделить постель с ним, а потом совершить измененную версию харакири у него на глазах. Потрясающее великодушие. Сознание у Вальдемарта в тот момент будто разделилось на 2 потока. Первый – холодный, отстраненный, анализирующий происходящее темный лорд. Второй – маска разгоряченного юноши, лишившегося ума от любви к благодетелю. Секс был. Это все, что Вальдемарт мог о нем сказать, потому что не помнил ни одной детали, несмотря на 2 потока сознания. Горячий юноша уводил внимание шейха от действий рационального разума, пока холодная часть выкачивала энергию. Шейх умер, даже не поняв этого. Сдерживающее проклятие не сработало, потому что Вальдемарт не хотел вредить. О, нет, напротив. Он хотел, чтобы шейху было так хорошо, как больше никогда не будет в жизни. Из гарема он едва сбежал. Помогла юношеская наглость, Феликс Фелицис и перекачка энергией. Сейчас вот, в серой английской действительности, давние навыки опять всплыли. Вальдемарт никогда бы не подумал, что ритуальный секс окажется полезен при достижении бессмертия, хотя на Востоке это была обычная практика. Рассеянность потихоньку отступала, возвращалась кристальная чистота разума. «Барти», — позвал Вальдемарт. Крауч, приютившийся около его кресла, как верный пес, моментально вскинул голову. «Да, мой лорд, найди для меня новых доноров». «Мой лорд, могу ли я заменить их?» Вальдемарт кинул короткий взгляд на своего самого верного последователя и хмыкнул. «Нет, Барти, нет, ты мне нужен живым, как прикажете». Крауч даже разочарованным не выглядел, настолько доверял приказам своего повелителя. Такая преданность требовала награды, но Вальдемарту ничего не шло в голову. И знания, и деньги у Барти и так были. Свобода маячила впереди, когда власть окажется в руках темного лорда. Девушку ему, что ли, подыскать для продолжения рода? По мановению руки своего повелителя, Барти вышел из комнаты. Вальдемарт и Люциус Малфой остались наедине. Малфой выглядел откровенно плохо. Потускнел и посерел за время, что темный лорд отсутствовал. Жизнь его явно не щадила, и Вальдемарт его тоже щадить не собирался. Этот ощипанный павлин умудрился потерять крестраж своего повелителя. Такое не стоило оставлять без наказания, и одного круция за такое будет откровенно мало. «Друг мой Люциус», — протянул Вальдемарт, внимательно наблюдая за реакцией, «у меня для тебя два задания». Глава 3. Он едва его видел, только смутные очертания и много белизны плотной кожи. Еще были темные вишневые глаза и зубы, оскаленные в недоброй улыбке. Эванс видел его руки, по-мужски сильные, с длинными пальцами и аккуратными короткими ногтями. Под кожей ярко просвечивали темно-синие вены. Руки были аккуратными, словно новыми, не знающими тяжелого физического труда, красивыми. Этими же руками он проламывал Эвансу грудную клетку, раз за разом, опирался ладонями на стеклянные косточки, переносил на них вес и проваливался по самые запястья. Эвансу не было больно. Как всегда, мужчина наклонялся к нему, вдыхал глубоко, будто выискивая в запахе Эванса что-то приятное, но неуловимое. Коротко хмыкал, когда ощущал искомое, и отстранялся. За эти мгновения у Эванса получалось увидеть его лицо, немного, самым краем мертвеющих глаз. Длинные жесткие ресницы, совершенно прямые, подбородок без намека на щетину, впалые щеки, прямой нос, тяжелые веки, и глаза, две спелых темных вишни. Глаза запоминались больше всего. До того, как он наклонялся к Эвансу, были другие картины, другие ощущения, про которые Эванс только слышал краем уха. Секс. Эванс не знал многого о сексе. От него получали детей, от него получали удовольствие. Раньше Эванс не думал, что эта сфера жизни когда-либо его заинтересует. Он не мог представить себя с кем-либо в одной постели для такого рода занятий. Особенно это не получалось с женщиной. Он пытался представить себя с Лили, не вышло, хотя сестру он видел каждый день и даже знал, как выглядит она без одежды. Все же, в одной комнате в приюте жили. Сестра оставалась сестрой, она в его фантазиях могла насмешничать, шутить, рассказывать какие-то байки и сказки, строить планы на будущее. Если Эванс убирал с ее воображаемой фигуры одежду, то не Лили отбирала у него одеяло, куталась в него и бурчала что-то вроде «Эванс, холодно». Совсем другие картины он видел с этим мужчиной. В них он пылал, кожа становилась открытой раной, любое прикосновение прошибало до холодного пота, суставы выкручивало от внутреннего зуда, попытки вдохнуть немного воздуха проваливались, горло перехватывало спазмом. Яркое пятно оргазма смазывало весь мир вокруг до невнятных картинок, а потом этот волшебный, восхитительный мужчина наклонялся к Эвансу, раз за разом. Это было настоящей пыткой, видеть подобные картины раз или два в неделю. Не было никакой точной периодичности в появлении подобных видений, а потому Эванс ждал их еженочно. Он даже стал ложиться в кровать, потому что однажды замер на полночи посреди коридора в Блёкхаусе и тем самым перепугал Сириуса чуть ли не до панической атаки. «Я тебя чую», — сказал мужчина однажды Эвансу. «Я чую, что ты здесь». Эванс не смог никак высказать своего присутствия. Его хватило только на судорожную попытку посмотреть в эти восхитительные вишневые глаза, но собственные зрачки едва дернулись. Этого оказалось достаточно. Мужчина радостно оскалился и наклонился еще ближе. Его руки провалились в грудную клетку Эванса, крылья носа затрепетали от попытки насладиться только им ощущаемым запахом. «Я тебя найду». После Эванса вышвырнула обратно в свое тело. Кровать, в которой он лежал, была холодной и идеально выглаженной. Редкие складки на покрывале собрались только из-за Эванса, что наконец использовал мебель по назначению. Он медленно сел, слегка подрагивающими руками пригладил волосы. Тело у него оставалось холодным, его не трогали никакие страсти разума. Оно не отзывалось ни на желание, ни на перенесенные ощущения. Пах ощущался как всегда, никак, а в видении там был и жар, и зуд, и облегчение, когда тот мужчина опустился на член Эванса сверху. Потом становилось так хорошо, легко, тесно, приятно, влажно, умопомрачительно, что оставалось только закатывать глаза от удовольствия и выгибаться. Но в видениях он был этого лишен, чужое тело его не слушалось и не двигалось, будучи под властью заклинаний мужчины с вишневыми глазами. Собственное тело не отзывалось, будучи совершенно мертвым. Не помогали ни желание, ни магия, ни даже Лили, хотя сестра ударными темпами изучала некромантию и обещала что-нибудь придумать. Он не говорил ей всего, однако намеками дал понять, что хотел бы чувствовать немного больше. На улицу медленно наползал рассвет. Подкрадывалось 1 сентября. Эванс спустился в столовую и сел на диван у стены, задумчиво баюкая медальон, трофей, отобранный у старого домовика в этом мрачном доме. Эванс размышлял. Ему нравился этот мужчина с вишневыми глазами. Очень. Он ощущался родным, желанным. Он должен был присутствовать в жизни Эванса. Им хотелось обладать, во всех смыслах. Потому что он был нужен Эвансу намного сильнее, чем Эванс был нужен ему. Он ощущался так же, как медальон, как дневник и, немного, как Квиреллу. «О, щеночек, ты давно здесь сидишь?» Соскучился по Хогвартсу. Эванс поднял голову, увидел Сириуса и вяло улыбнулся. «Просто кошмар!» Теплый, мягкий взгляд Блика тотчас стал обеспокоенным и острым. «Тебе что-то надо? Полотенце? Воду? Успокоительное?» «Нет, зачем здесь полотенце? Оно не надо!» «Дин, Дин, немедленно сюда!» Эльф, уже привыкший к эскападам нового хозяина, появился незамедлительно. Быстро оценив обстановку большущими глазами, он с хлопком исчез и возник снова менее чем за секунду. В больших руках была колба с темно-синим вязким успокоительным. Блек внимательно наблюдал за тем, как эльф набирает полную ложку зелья, а потом долго отплевывался. Гадкую микстуру успокоительного Дин скормил не Эвансу, а своему хозяину. Такое бывало достаточно часто, чтобы Эванс уже не беспокоился за психическое состояние Блика. Сириус пришел в себя за пару секунд, а соловело похлопал серыми глазами, помотал головой, чтобы избавиться от морока. Тяжело вздохнул и предложил Эвансу идти завтракать. «Хоть компанию мне составишь, если сам есть не хочешь». Эванс согласился. Примерно на середине завтрака ко столу подошла Лили. Дин и Кричер сразу расстарались. Маленькую госпожу они любили намного больше, чем собственного хозяина или самого Эванса. Лили постоянно подчивали чем-нибудь вкусным, ее простыни пахли мятой и можжевеловыми углями, ее комната была вымыта до скрипа. После завтрака была короткая ревизия и проверка чемоданов, затем каминное перемещение на платформу Хогвартс-экспресса. Сириус быстро распрощался с подопечными, хотя явно хотел остаться подольше. «Сами понимаете», — немного нервно извинялся Блек, — «сложно мне в толпе. Это пока 10 часов и людей нет, а потом набегут. Так что я того пойду». «Хорошо, Лили, простишь?» «Прощу, прощу. Не волнуйся, мы уже не мелкие, как-нибудь справимся с поездом и багажом». Сириус улыбнулся. «Отлично, малышка, я рад. Эванс, олененок, скоро встретимся. Я навещу вас в выходные в Хаксмиде, окей? Прогуляемся или навестим эльфов, если вы по ним соскучитесь». «Обязательно», — кивнул Эванс. Полчаса ожидания подростки провели довольно скучно, сидя на лавочке и разглядывая прибывающих на перрон. Лили, несмотря на большое дружелюбие, не завела по-настоящему тесной дружбы ни с кем из детей, точнее, ни с кем из оставшихся в живых детей. Приятельницы же вполне могли подождать до замка или хотя бы до поезда. Лили решила провести немного времени в уединении с братом. Как только поезд дал гудок на погрузку, они прошли в свободное купе и закрылись изнутри. После тишины и благодати лечебницы в Швейцарии, после мягкого обволакивающего ужаса дома бликов, вся эта яркая толкотня на перроне нервировала. Если бы Лили могла, то она бы, как Сириус, сбежала бы отсюда далеко-далеко. Ну или хотя бы переместилась сразу в замок, чего зря кости в поезде трясти. Большую часть поездки провели в молчании. Эванс медитировал над своим медальоном, обычное занятие для него в последние дни. Лили почти в такой же позе сидела напротив, вертя в руках кольцо из бирюзы. Оно так и не дошло до своего владельца, потому что таинственный профессор не нашел времени, чтобы посетить дом бликов. Лили не обижалась. Ну, только если самую малость, кроху. Сильно, очень сильно. Неприятные мысли заглотили Лили почти полностью, как всегда бывало. В волосах быстро стало потрескивать от волшебства. Контроль над эмоциями и магией у девочки после несредневековья был отвратительным. Хорошо еще, что вообще был, потому что медики из Швейцарии прямым текстом говорили. Только чудо спасло Лили от участи обскура. «Эванс, я пойду прогуляюсь». Брат что-то невнятно промычал в ответ. Лили на это довольно кивнула. Все-таки, общение с Бликом явно пошло на пользу ее дорогому Эвансу. Он хотя бы стал отвечать. По вагону она прошлась очень быстро, заглядывая в каждое купе в поисках знакомых лиц. Безрезультатно. Каким-то чудом они с Эвансом выбрали вагон первокурсников. Искомые лица нашлись только в третьем вагоне. Знакомая мультифакультетная четверка обрадовалась Лили как родной. «А брат твой где?» – поинтересовался Сэм сразу, как Лили заглянула в купе. «Сидит в одиночестве», – отмахнулась Эванс. «Я так по вам соскучилась». Общение было милым и приятным, почти забытым. В клинике с Лили общались по-деловому или как с ребенком, чего она не любила. Блек перескакивал с сюсюканья до извинения и общения со взрослой Лили. В несредневековье ее не воспринимали серьезно, хотя спрашивали, как с остальных магов. Непонятное для Лили пренебрежение и избегание со стороны Северуса и вовсе ранило калеными стрелами прямо в сердце. И вот теперь Лили оказалось невероятно приятно очутиться в компании, которая приняла ее как равную. Сэм и Майкл обступили ее с двух сторон, расспрашивая про Швейцарию и про то, где Лили пропадала до клиники целый год. Анжела весело и предвкушающе блестела глазами, явно у нее была какая-то сногсшибательная новость. Жерар, не изменяя себе и традициям умного факультета, что-то писал на длиннющем свитке. И все бы хорошо, но Лили чувствовала то, что в последнее время окружало ее. Ненавязчивое внимание, взгляд, направленный на ее лицо, точнее говоря, на бордовую полосу шрама. Ну, четверке хотя бы не пришло в голову расспрашивать про травму. За это Лили в последнее время проклинала едва ли не на автомате, так ее достали вездесущие доброжелатели. «Ну все, все, разойдитесь», — сказала Анжела, устав ждать, пока Сэм и Майкл наговорятся. «Давайте, ребятки, идите погуляйте. У нас тут будут девичьи секреты». Сэм и Майкл на удивление синхронно закатили глаза. «Ну что, Жерар, идем», — позвал Гриффиндорец. «Тут будут девичьи разговоры. Слышишь?» Француз отмахнулся, и только. «Он нам не мешает», — хмыкнула Анжела. «Так что идите, гуляйте, голубки». «Эй, что значит не мешает?» — возмутился Майкл. «Анжела, это...» Сэм не стал ничего говорить и тычком под ребра приструнил друга. Вместо этого он взял девушку за руку и коротко склонился над ней, даже не касаясь кожи губами. «Не поцелуй, только его обозначение. Это довольно грубо с твоей стороны. Но я все еще раб у твоих ног, прекрасная нимфа. И я все равно прошу тебя удалиться. Как прикажешь, Майки, пошли». Лили увидела, как Жерар поднял глаза от своего свитка и мельком улыбнулся, когда его друзья вышли из купе. Глаза Анжелы горели предвкушением. «Ну, слушай, новости были довольно интересными, но для Лили, откровенно говоря, бесполезными. Четверка мультифакультетов собиралась жениться. Да, все четверо. Нет, особых ярких чувств у них друг к другу не было. Брак требовался Жерару из-за родовых особенностей. Он не говорил, каких, и Анжели для защиты от меняющейся в стране власти. Майкл и Сэм предложили кварту, потому что оба неровно дышали к смешливой хафлпафке и не имели иных друзей, кроме их тесной компании. «Сама понимаешь, времена сейчас неспокойные», — тяжело вздохнула Анжела. «Так что делаем, что можем». «Но кварта», — Лили подняла брови, — «это, на мой взгляд, несколько чрезмерно». Она читала про такие браки в Швейцарии, спасибо достойной библиотеке в клинике. Ничего необычного для магического сообщества, если честно. Подобные браки заключались пусть не повсеместно, но достаточно часто, чтобы не быть такой уж диковинкой. Самой знаменитой квартой от чего-то считались основатели Хогвартса. Лили, естественно, знала, что этим там и не пахло. Слизерин был влюблен в Розиту едва ли не сильнее, чем Годрик любил Хельгу. Равине вообще не было дела ни до чего, кроме своей дочери. А уж после отказа Скальда в отцовстве Лили вообще не думала, что женщина проживет еще хотя бы 40 лет. Спросить, что ли, у серой дамы. Озарение прошибло до холодного пота. Ведь серая дама, это же Еленка. Маленький, черноглазый неживой ребенок, которого Лили таскала на руках и которого Лили воскресила. Вымолила у смерти, как говорил Лич. А теперь-то она мало того, что взрослая женщина с угрюмостью на лице и чернильными глазами, так еще и совсем мертвый призрак. «Тебе нехорошо?» – заметила изменившееся настроение Анжела. «Воды, яблоко, яблоко и воды. Спасибо». Мрачно хрустя фруктом, Лили продолжала размышлять. В библиотечных книжках говорилось даже про более экстремальные браки. Не кварты и не триады, а самые настоящие оргии. Более 20 брачующихся. К такому обычно прибегали слабосилки, потому что магический потенциал в этом случае складывался и приумножался. Побочный эффект, равная продолжительность жизни для мужчин и женщин. То есть, если погибает один из мужчин, то быстро умирают все остальные, женщины же продолжают жить. Наоборот, тоже работает. «А не боишься остаться одна?» – спросила Лили у Анжелы. Хаффлпаффка беспечно пожала плечами. «Смерть за каждым придет рано или поздно, а совсем одна я не останусь, за мной присмотрит родня Жерара. Я была у них летом, милейшие люди, госпожа Пёр, КХМ, ой, прости, Жерар. В общем, бабушка у него очень милая, хотя достаточно старомодная, и она оценила нашу идею с квартой. Лили, ты прости, что не называю имени, сама понимаешь, ситуация. Ладно, не страшно. Что еще интересного произошло? Сэм и Майкл вернулись почти к самому концу поездки. Парни были злорадно довольными, лица у них раздулись, а глаза заплыли то ли из-за проклятия, то ли из-за простого мордобоя. Анжела сразу принялась хлопотать, и Лили откланялась. Ей было нужно вернуться к брату и проследить, переоделся ли Эванс и готов ли он к выходу. Брат радовал изменившейся одеждой и спокойным умиротворением. Носка медальона из домабликов явно положительно сказывалась на Эвансе, делая его благодушным и немножко более живым. Они вышли из вагона только после того, как оголтелые школьники полностью вытекли на улицу. Лили по пути помогла одному из первокурсников, мальчишка запутался в собственной мантии, упал и растерялся. Слезы лились из темных глаз настоящим градом, и Лили самой чуть ли не до рыданий стало жалко мальчишку. Увидев свою спасительницу, тот икнул и расширил глаза. Ну, по крайней мере, шрам Лили достаточно его шокировал, чтобы ребенок перестал реветь. «Пошли», — приказала она, — «отведу тебя к другим. Эванс, иди к каретам, я догоню». Брат Лили кивнул, помог ей выйти на перрон и будто растаял в окружающей темноте. Лили незамедлительно зажгла люмос и повела первокурсника по хорошо запомненной склизкой дорожке. Теперь-то она стелилась под ноги. Лили делала жидкую грязь тверже, как учила Розита. Мысленно разговаривала с землей, как советовал Салазар. Слушала магию, как показывал Годрик. Призраки, только воспоминания, воспоминания. Основатели стояли у нее за плечами, рассказывая, как обращаться с их дорогим ребенком, Хагвартсом. Завидев вдалеке громоздкую фигуру лесника, Лили приветственно замахала волшебной палочкой-фонариком. «Хагрид, привет!» Лесник ее оклика от чего-то смутился, заозирался, заерзал, несмело улыбнулся в густую бороду и поднял фонарь повыше, чтобы разглядеть подругу по переписке получше. «Лили, рад видеть, того это, рад, что ж ты не в фестральчиках, первогодка потерялся, пришлось проводить», Рубиус крякнул, фонарь качнулся, «а как ну, тады поплывешь в лодке с нами, каретки-то ушли уже все, брат твой там, надеюсь», он подошел ближе, нависнув над Лили, в свете своего огромного фонаря Хагрид наверняка видел ее полностью, и шрам, конечно, тоже. При этом он ничем не выдал ни интереса, ни беспокойства, ничего-либо еще, связанного с изменениями в ее внешности. Эванс даже на секунду показалось, что он вовсе не видел ее шрама. Было приятно. Она усадила первогодку в лодку к другим первочкам, сама села в последнюю шлюпку. Зачарованные посудины спокойно выносили даже вес полувеликана, что им Лили, в ней едва набиралось 40 килограмм, несмотря на 1,5 метра роста. Уж чары выдержат. Лодки отчалили от земли, первочки затаили дыхание от страха и восхищения. Лили внимательно смотрела по сторонам, сравнивая свои воспоминания с тем, что видела сейчас. Многое изменилось, но еще больше осталось прежним. Лили даже смогла увидеть подарок Лича, небольшой артефакт, впаянный в каменную арку. Ее лодка последней проплыла грот. Лили не кланялась, знала теперь, что это ничего не несет. Она ощутила короткую вспышку могильной магии, но смогла удержаться от того, чтобы передернуться. Когда она сошла с лодки у Хагвартского причала, на ее плече сидела крошечная птичка с ярко-рыжей грудкой. Примечание к части. Насчет веса. Повоз, я смотрел, в 14 лет при росте в 152 см, ну пусть лилька будет у нас такой, 38-40 кг, низкий показатель, но не очень. Так что вот, глава 4. Эванс был рад увидеть малиновку, он, признаться, немного скучал по крошечной птичке и ее пению. Соседи по комнате у него были не так довольны, им не нравились трели малиновки, только не по утрам. Хотя она, как приличная пичуга, никогда не пела после отбоя и до пробуждения, слизеринцы все равно не хотели ее слышать, только не утром. «Как же без тебя спокойно было», — закатил глаза Нот, едва проснувшись и услышав тихое урчание птичьей песни. «Эванс, а, Эванс, закрой клюв своей питомице, будь добр». Забини что-то промычала из-под подушки, ей он накрылся, едва малиновка начала петь. А вот Малфой вел себя не так, как Эванс привык. Несмотря на то, что время пробуждения едва наступило, Драко уже был одет и собран. Не поприветствовав соседей по комнате и не обратив на Эванса ровным счетом никакого внимания, он вышел из спальни сразу, как перепроверил школьную сумку. Это даже немного заинтересовало. К тому же Эванс ощущал от Драко что-то такое далекое, но знакомое. Он бы принюхался получше, может быть даже ночью, но у него опять был сон, тот самый сон. В нем ничего не менялось, все шло по обычному, приятному сценарию. Секс, темные злые глаза, насмешка в конце вместе с обещанием наконец найти. Еще мужчина с вишневыми глазами сделал то, что отозвалось у Эванса ярким фейерверком в груди. Он рассмеялся, а все из-за того, что у Эванса наконец вышло осмысленно действовать, хоть и немного. Он просто перевел взгляд не своих глаз на этого мужчину с белой кожей и чуть прищурил чужие веки, когда тот пообещал найти. «Я знал, что мне не кажется», — веселился обладатель вишневых глаз, пока его руки ломали хрупкую грудную клетку. «Знал, я найду тебя, кем бы ты ни был, ты идеально подходишь идеально». Но сон растаял, прошла ночь. Реальность оказалась немного иной, чем Эван вспомнил. Не было насмешничающего Малфоя, его приказов о помощи, его издевок и почти родных ухмылок. Ничего не было. Драко словно потерял свою яркость и поганый характер, что немного заинтересовало Эванса. Не настолько сильно, чтобы начать следить за Малфоем, но достаточно, чтобы вымести из головы Эванса сонную одурь и зажечь искру любопытства. Запах этот, опять же, где Эванс его ощущал, он не помнил, но это точно было что-то важное. К аромату мяты, зубной пасты и смородины, так пахла кожа Малфоя, примешивался чужой багульник. Терпкий, злой, дурманищий, заставляющий искать его. 3 дня слежки ничего не дали. Эванс даже выбрал себе те же предметы, что и Драко, но ему не удавалось ни сесть рядом с Малфоем, ни встать рядом. Казалось, что тот избегает любой компании, кроме своих извечных спутников, Крибба и Гейла. Забини, когда Эванс спросил его об истоках поведения Малфоя, только пожал плечами. Он уже с год такой. Началось все, насколько я помню, примерно в середине 3-го курса. Стал вставать раньше всех, много учится, молчит иногда даже на прямые вопросы, вот уж бестактщина. Потерял на факультете все влияние вроде бы, у Малфоев что-то в семье произошло, то ли кто-то умер, то ли появился, не знаю точно. За информацию Эванс отдарился шоколадом, как посоветовала Лили. Все бы проблемы так легко решались. Сестра отловила его через неделю настойчивого присматривания к Малфою, завела в незнакомый закуток, с удобством расположилась на подоконнике и принялась покачивать ногами в белых чулках. «Ну, говори». Эванс не стал делать тайны из собственного поведения, и уже спустя 5 минут монолога был остановлен Лили. Та достала из сумки сахарное перо и принялась его обсасывать. «Ты, знаешь ли, так же за Уизли шатался, мой дорогой братец. Может, дело в этом?» Эванс нахмурился и приложил руку к медальону, что так и висел у него на груди. Затем поднес железный кругляшок к носу и втянул воздух. Металл пах багульником. Сильно, сладко, дурманище. Надо было целую неделю на это терять, проворчала Лили, заметив просветление на лице Эванса. «Сразу бы пошел ко мне, и все. Я не хотел повторения». Сестра сразу поняла, о чем он. Потерла шрам на лице. К нему никак не могли привыкнуть окружающие, потом показательно фыркнула. Это было хорошее приключение, несмотря ни на что, дорогой братец, так что не волнуйся. В конце концов, у меня в палочке шерсть оленя Санты, что мне сделается? Она некоторое время посидела, догрызая перо. Эванс терпеливо ждал. Судя по лицу сестры, та о чем-то активно думала. «Знаешь, наконец изрекла она, а я тебе помогу. Все равно в замке делать нечего. Я даже домашку начала писать». На это Эванс тихонько хмыкнул. После своего путешествия Лили внезапно начала учиться, и много. Как она сама говорила, она не хотела повторения, но не уточняла, что она имеет в виду. Поэтому программу школы за год лечения она прошла практически до 7-го курса, и на 4-м ей закономерно стало скучно. Она даже набрала себе все предметы, включая предсказания и магловедение со свободным посещением, и все равно скучала. Еще одна неделя прошла так же уныло, как и первая. Запах багульника у Малфоя совсем пропал, остался лишь едва заметный шлейф на руке. Эвансы неплохо погуляли с Сириусом в выходные, даже сбегали в Лондон. Лили зачастила к Хагриду, прочитала пару рассказов Конан Дойля и начала полноценную слежку за Драко, как настоящий детектив. Эванс натыкался на нее буквально везде, если ходил рядом с Малфоем. Причем сестра была настолько естественна в своем поведении, что сам Эванс не до конца понимал, она следит за Драко или все-таки нет. Несмотря на то, что сестра скучала в Хогвартсе, ей не удавалось часто встречаться с Эвансом. У них изменилось расписание, и теперь уроки велись совместно у Хаффлпаффа и Гриффиндора, а также у Равенкла и Слизерина. Это существенно изменило стиль общения между Лили и Эвансом. Теперь они мало разговаривали, но часто писали друг другу письма. Почтальоном была назначена Малиновка. Иногда, правда, все-таки удавалось выкроить час-другой, обычно после отбоя и в закрытом на все чары классе. Лили после путешествия требовалось намного меньше сна и намного больше еды, так что ночь-другую она могла провести без дремы. Надо было только побольше есть. «Ну, смотри, что я нашла», — докладывала Лили, сидя на пыльном столе и весело болтая ногами. «Твой Малфойёныш бегает в два места, в зачарованную комнату на восьмом этаже и к Гринджер. В первой комнате он возится с каким-то шкафом, я смогла юркнуть за Драко, когда он заходил, а у Гермионы он просто плачется о жизни. Все ему не так, родители нервные, гости дома злые, никто не понимает обычные подростковые сопли. Гости». Эванс протянул Лили свою сумку, на ужине он забил ее пирожками, пирожными и фруктами. Лили подношение приняла с благодарностью, и сразу начала хрустеть крекерами. «Марта как-то-то, или Моланд, Малда, не знаю, не расслышала. Судя по всему, злой дядька, потому что шпыняет папашу, Малфоя-старшего. Эх, я бы на это посмотрела». Она даже зажмурилась от приятных мыслей. Люциус Малфой не нравился Лили на подсознательном уровне. Слишком чопорный, слишком прилизанный, слишком высокомерный. Просто слишком. Что-то еще услышала. «Нет, не вышло. Эта кудрявая выдра Гринджер меня заметила и выгнала, чтоб ей смертью все по смерти водиться. В ответ я выгнала кудрявую из комнаты. Тоже мне еще будет какой-то мертвяк указывать, что делать». Так что слоняется теперь неприкаянным призраком. В буквальном смысле. А Канит потом замучилась я собирать после некротики, ну ты понимаешь. Эванс кивнул. При выполнении каких-либо некроманских ритуалов всегда начинал расти аконит. Разный, но непременно магический. В поместье Бликов с ним справлялся Дин, теперь же Эвансу и Лили приходилось избавляться от цветов самостоятельно, если девушка колдовала с использованием сил смерти. Они еще немного поговорили, но больше интересной информации не было ни у Эванса, ни у Лили. Девушка жаловалась на Снипа, тот вдруг решил ее от чего-то совсем игнорировать, хотя раньше они неплохо вроде бы общались, и разошлись по гостиным. Эванс долгое время бродил и петлял по коридорам замка, пока не решил, наконец, вернуться в свою комнату. Последнюю неделю ему не слишком нравилось там находиться ночью. Оказалось, что беззащитность снарядом с другими людьми его напрягает. Когда он пришел в комнату, все его соседи уже давно спали. Не раздеваясь, Эванс лег в кровати и укрылся одеялом с головой. Дышать ему было не нужно, так что никакой духоты и неудобства. В эту ночь его вновь посетило видение. Приятное, тягучее, тянущее за собой. Эванс ощущал все, что делает его знакомый с чужим телом, и представлял, каково это было бы, если бы он коснулся настоящего тела Эванса. Как это, ощущать другого человека в такой момент? «Я ищу, мой дорогой донор», шипяще смеялся мужчина на ухоне Эвансу, ритмично двигаясь на ней его члене, «ищу. Только ты никак не находишься. Ты в Англии? Моргни, если да». Эванс едва прикрыл глаза, но этого хватило, чтобы его поняли. «Отлично, тогда я продолжу поиски. Но и ты тоже ищи меня. Знаешь, кто я такой?» Эванс хотел бы сказать, что нет, не знает, но сил на это не осталось. Его погребла под собой волна влажного, жаркого удовольствия, и он вернулся в свое холодное, спокойное тело. Вовремя. Одеяла на нем не было. Над Эвансом стоял Теодор Нотт с пустым, ничего не выражающим взглядом. Обычно насыщенные черные радужки потускнели, заплыли маревом. Эванс такое уже видел у тех, кто не в себе. Рука Нотта тянулась к медальону Эванса, к его дорогому сокровищу. «Нотт». Взгляд у Теодора прояснился, юноша мотнул головой, прогоняя дурман. Непонятливо оглянулся по сторонам и кое-как сфокусировался на Эвансе. «А, рыжая, почему я у твоей постели?» «Действительно, Теодор, почему?» Нотт пару раз встряхнул головой, но ясности в глазах не добился. Руку, правда, от Эванса убрал и прижал к виску, нервно массируя чувствительную точку. «Не знаю, я пойду спать, рыжий, не буди утром со своей птицей». Юноша, пошатываясь, ушел к себе, завернулся в одеяло и моментально вырубился. Эванс, ощутив чужой взгляд, посмотрел в сторону другого соседа по комнате, Блейза. «Он часто у твоей кровати ошивался», — тихо сказал Забини. «Уже полторы недели, но раньше только стоял. Я пару раз видел, но не стал будить. Мама говорила, что лунатикам это опасно. Ну, а убить он тебя все равно не может, то есть спокойной ночи». Когда он задергивал полог на своей постели, Эванс заметил небольшую брошь на пижаме Забини. Черный черепок на скрещенных костях. Лили видела такой в одном из трактатов по некромантии. Итальянский пиратский крест, отпугивающий немертвых. Забини интерес соседа по комнате заметил и блекло улыбнулся, прежде чем скрыться. «Ты ведь знаешь, что эта брошь не поможет?» Едва слышно спросил Эванс в тишине комнаты. «Я не настолько мертв». Ему не ответили. До рассвета Эванс не смыкал глаз, внутренности сводило от страха за медальон. Он привык носить рядом с сердцем чужую жизнь, пульсирующую в металле и пахнущую багульником. Одна мысль о том, что Эванс может лишиться этого сгустка магии, приводила к священному ужасу и такой же священной ярости. Очередная встреча с Лили состоялась в пятничную ночь. В субботу Эвасны планировали разделиться. Лили хотела уйти к Хагриду, нагуляться в лесу в последние моменты теплой погоды и вообще приобщиться к природе. Эванс планировал отправиться куда-нибудь с Сириусом. Блек привносил в его жизнь активности неизвестную ранее почти детскую радость. «Стоял, говоришь?» Лили склонила голову к плечу и поводила кончиком сахарного пера по губам. «Дай-ка сюда». Эванс дождался, пока сестра заклинанием очистит липкие пальцы, прежде чем отдать медальон. Лили вертела его в руках непозволительно долгие 5 минут. Прислушивалась, легонько скребла ногтем поверхность, даже куснула на пробу цепочку. Всматривалась в изображенную на украшении змею и думала, вспоминала что-то приятное и неприятное одновременно. Веснушчатое лицо то кривилось в горькой ухмылке, то расплывалось в мягкой, едва заметной улыбке. «Этот медальон открывается», — вынесла она наконец вердикт. «И, скорее всего, то, что тебя привлекает, внутри. То есть, это нечто можно переложить?» «Я такого не говорила. Внутри, знаешь ли, понятие растяжимое – это может быть даже нематериальная вещь, воспоминание, кусочек энергии, что угодно, даже запах в магической капсуле. И если мы просто откроем медальон, то ничего хорошего не будет. Можем не успеть ухватить то, что внутри, чтобы перенести. Что ты предлагаешь?» Блек, видя непонимание в глазах брата, Лили закатила глаза. «Ритуальная комната в доме Блека. Проведешь там ритуальчик, перенесешь что тебе надо куда надо. Я бы советовала, если там нематериальная часть, переносить в Халькантит. Кристаллы хорошо держат что угодно, не выпуская наружу. А кольцо все-таки магический артефакт. Для тебя делалось так, что ты будешь чувствовать это непонятно что в кристалле, а остальные нет. И шатаний около твоей кровати тоже не будет. Я рад, что ты изучаешь некромантию». Лили важно подняла палец. «И ритуалы, Лили. Я благодарен». От простого слова Лили будто засветилась изнутри. Эванс даже видел, что у нее расправились плечи и заиграл магическими огоньками взгляд. Мутная радужка сестры в такие моменты напоминала настоящую опасную трясину, едва подсвеченную болотными огоньками. Ему бы хотелось, чтобы Лили была в таком настроении как можно чаще. Глава 5. Сириус неожиданной просьбе провести в доме ритуал, кажется, даже обрадовался. «Я в детстве обожал всякие такие штуки, на самом деле, даже больше Рига, моего брата, а уж тот был настоящим докой во всяких ритуальных действиях. А потом с годами матушка съезжала с катушек, добавляла ненужные посты, истязания совсем плохо после смерти отца стало». Лили, видя, что Блек начинает погружаться в депрессивное настроение, быстро спросила: «Так можно ритуал-то провести?» Они сидели в трех метлах. Блеку от чего-то до жути нравилось сливочное пиво, и он пытался постоянно угостить этим напитком богов и Эванса, и Лили. Эванс, ясное дело, ничего не пил, так что его сестре приходилось отдуваться за двоих, и, сколько бы она ни ела в обычное время, от сливочного пива ее уже начинало подташнивать, так его было много в выходные. Дареному коню, конечно, в зубы не смотрит, но, говоря откровенно, Лили уже замаялась в туалет бегать. Еда-то хотя бы просто исчезала из ее желудка, а вот жидкость требовалось выводить естественным способом. Почему так, Лили не знала. И медики в Швейцарии тоже не знали. И мадам Помфри не знала. Никто не знал. Магия. Можно, конечно. Размер-то, душка, нам еще 3 бутылки. Или 4, Лили. 3. Неси 5. Детка, не стесняйся заказывать, ты же знаешь, я так виноват, пусть хотя бы сливочное пиво тебя немного порадует. Лили кисло поблагодарила Блика и приняла холодные бутылки от сочувственно глядящей Размерты. Вот уж кто точно понимал, что не должны девушки столько пить. Они довольно быстро распрощались. Эванс и Сириус отправились к корпорационной площадке, чтобы переместиться домой, а Лили неспешно побрела к Хагриду. Она еще на неделе договорилась с полувеликаном о прогулке, и Рубиус наверняка ее давно ждал. Вообще-то Лили не думала, что обычная переписка перерастет во что-то большее. Изначально девочке был нужен друг, хотя бы какой-нибудь, пусть даже это и громадный и не слишком образованный полувеликан. Ей тяжело далась смерть Саллиен, да и общаться на факультете с Эванс близко больше не хотели. Ее даже некоторое время называли «черной вдовой». Кличка не прижилась, спасибо Северусу. Профессор Снейп жестко штрафовал всех, кто только пытался открыть рот в сторону Лили. Такой фавор, конечно, заметили. Их даже пытались называть любовничками, что было просто смешно. Снейп, единожды услышав такое сравнение от злых детишек, страшно изменился в лице несчастного Гриффиндорца, ляпнувшего оскорбление не в том месте и не в то время потом практически не видели. Все его время внезапно оказалось занято отработками. Чисткой туалетов, чисткой котлов, чисткой парт от слизи, чисткой стен от плесени, чисткой картошки. Вы хоть представляете, сколько нужно картошки, чтобы накормить всех студентов? После отработок в гостиной Гриффиндора несчастного ждала Лили, злая, обученная малефицизму внесредневековье ведьма, которую Северус с ней начал избегать. Жизнь слишком болтливого парня буквально превратилась в ад. На следующий год он не приехал, перевелся в Шермбатон, если верить слухам. Скатертью дорога, в общем. Лили только надеялась, что на новом месте он все-таки начнет следить за языком. До хижины Хагрида Лили добиралась добрых 20 минут, наслаждалась теплой погодой и запахом жухлых ароматных трав. Рубиус ждал ее, сидя на лавке возле дома. При виде подруги по переписке он встал, нервным жестом пригладил бороду и затрубил. «Лилька, привет!» Лили против воли рассмеялась. При живом общении Хагрид оказался более неуклюжим и тяжело подбирал слова. Тем ценнее становились все его письма, какой бы длинной они ни были. «Привет, привет! Что у нас сегодня? Единороги, килпи, фистралы. Может, к кентаврам зайдем и уйдем с задами, полными стрел?» Добродушно усмехнулся Хагрид. «Нет уж, сегодня я тебе покажу древесных нимф. Дриад, не е эти уже уснули, поди, осень-то, хоть и теплая. Поэтому именно нимфы, но не в водичке, а в деревьях. Ну, чего говорить, пошли уже». Лили с готовностью уцепилась за предложенную руку, в другой Хагрид нес впечатляющих размеров арбалет, свистнула собаку лесника и позволила утянуть себя в мир волшебства и по-осеннему чудесного леса. В конце концов, в этом времени здесь если и водились оборотни, то с ней был полувеликан. А еще она научилась изгонять зверолюдей. Слизерин научил, незадолго до ее перехода обратно, в настоящее. Она больше волновалась за безопасность брата. Эванс, хотя и получил от сестры все рекомендации по проведению обряда, все же оставался неучим и не имел практического опыта в подобных делах. Если что-то пойдет не так, то подстраховать его сможет только Сириус, а тот и сам был примерно на том же уровне по умению. Оставалось только уповать на удачу. Впрочем, волновалась Лили зря. Эванс выполнял все ее поручения по подготовке к обряду с изрядным педантизмом. Дело было не в страхе перед последствиями, а в нежелании расставаться с приглянувшимся нечто в медальоне с гравировкой змей. Чем бы ни являлась его начинка, Эванс хотел оставить ее у себя. Халькантит, судя по нумерологическим расчетам Сириуса, подходил идеально для хранения всего нематериального. Дело было то ли в гранях кристалла, то ли в градусах углов вещества на более мелком уровне, не суть важно. Для Эванса главным являлось то, что кольцо он мог носить при себе постоянно. Сдернуть его с пальца владельца можно было бы только после окончательной смерти юноши, или если отрезать всю руку, к примеру. Он тщательно охранял свое сокровище. Ритуальный зал в Блёкхаусе напоминал большую пещеру, хотя и находился под домом. Сириус рассказывал, что помещение было рукотворным, но ему специально придали подобный вид, для антуража. Вроде бы при таком внешнем виде магам было легче нацеливаться на ритуалы. Таинственность, мрак, черная магия. Эванс этого не понимал. Он мог бы проводить те же действия и в стерильной больничной палате, и на улице. Главное было не снаружи, а внутри. Сила заключалась в настрое и намерении мага, как говорила Лили. Сириус крутился рядом, то подаст нужный мел, то укажет на возможную неточность, по его мнению. Ошибок Эванс не совершал, но все равно был благодарен взрослому магу за бдительность. Всегда лучше несколько раз перепроверить свои действия, чем потом расплачиваться за небрежность. Для ритуала нужен был достаточно сложный рисунок вокруг алтаря в ритуальной комнате. Сделать его оказалось несколько труднее, чем Эванс рассчитывал. Пол в комнате пещеры был под стать всему антуражу. Эванс замучился проводить мелом по всем неровностям, ямам и выпуклостям, чтобы сделать непрерывную линию. Сириус только руками разводил и извинительно улыбался. Предки для них всегда важнее было внешнее, а не внутреннее. Мой папаша тоже постоянно ругался на того, кто не удосужился хотя бы пол ровным сделать. Столько ритуалов из-за этого пришлось пересчитывать, ты даже представить не можешь. Эванс и не хотел представлять. Он закончил с рисунком только к глубокому вечеру. Сириус успел поесть, подремать и поругаться через камин со Снипом, предупреждал, что Эванс останется на Гримма, 12 на ночь и вернется в школу или завтра вечером, или в понедельник утром. Ясное дело, что Снипу это не понравилось. Эванс даже слышал, как взрослые маги обменивались оскорблениями. «Ты бы еще позже об этом сообщил», — шипел декан Слизерина на Бляка. «Вот была бы радость». Часы отстукивали последний час уходящего дня. «Сообщил же», — отлаивался Сириус, — «будьте за это благодарен». Привязчивая, безмозглая, легкомысленная шавка. Уж кто бы говорил, Нюнчик, напомнить, за что ты получил эту кличку, Лилькина баллонка. Секунд 30 стояла тишина. Потом маги скомканно, неуверенно попрощались, и Сириус спустился к Эвансу в ритуальную комнату. Не знаю, щеночек, не знаю, простит ли Лили меня когда-нибудь. Я даже с ее Снипом поладить не могу. Ладить не обязательно. Просто не провоцируй. До меня один нос его, а, пустое. «Что у тебя?» Эванс как раз закончил с рисунком, можно было начинать ритуал. Сириус отошел к стене, в этом действии он будет лишь наблюдателем и охраной, если понадобится. Все основное лежало на юном маге. Алтарь сиял темно-синим. Эванс подошел к нему, ощущая внутреннюю дрожь, и положил на плоскую верхушку медальон и кольцо. Халькантит смотрелся прозрачным кусочком льда на темном фоне. Медальон со змеей странно вибрировал. Слова не были нужны. Лили составила ритуал так, чтобы доставить минимум неудобств брату. Эвансу требовалось просто сосредоточиться и как следует представить, что нечто из медальона перетекает в кольцо, чем бы это нечто ни было.